Глава 6. После короткого обеда продолжили путь. Пансаменар впереди, как всегда. Я следом, готовый к неприятностям и немедленной стрельбе. Но лес хоть и выглядит неприятным и угрожающим, но, думаю, его недобрая слава из-за очагов огромного болота, на котором он вырос. Пройдет еще десяток-другой лет, и эти последние болотца высохнут, затянутся ряской, зарастут сверху толстым слоем мха, и останется только пугающее название. Ночь застала тоже в этом лесу. Воздух сырой. Даже костер разгорелся сперва ярко и мощно. Потом начал пускать дымки. Постреливать, словно на раскаленные угли попадают капли влаги. Фицрой хлопочет возле принцессы, укутывая ее в плащ, укладывая под защиту дерева и подгребая к себе в целях, конечно же, безопасности. Рундельштот после ужина сразу задремал. Только Пансаменар добросовестно подбрасывает в костер ветки, выбирая самые сухие. «А ты почему не спишь?» — спросил я. Он застенчиво улыбнулся. «Успею. Мне хватает пару часов. Не люблю спать долго. Да и не могу». Из-за деревьев медленно и с царственным величием поднялась огромная, бледная луна, заслонив почти половину неба. А от земли, словно на ее призыв, начал струиться густой туман. Сперва расстилался у самой почвы, затем начал нарастать. Сперва заметными слоями, затем перемешался, потек вверх. Я прошелся в кусты. Издалека пахнуло странно знакомым. Присел и начал всматриваться. За кустами проступил синеватый силуэт. Через десяток секунд я уже был уверен, что это Рундельштот. Понаблюдав за ним, потрясенно понял, что старый чародей вышел проверить мой анализатор. То и дело достает из кармана крохотные стебельки, вкладывает в ячейку и водит по сторонам, засекая расстояние. По большей части, как вижу, неудачи. Хотя анализатор наверняка показывает, что да, есть, засек, но на расстоянии сотен миль, а то и тысяч. В какой-то момент Рундельштот вздрогнул, наклонился, всматриваясь в показания. Тут же пошел торопливо прямо через кусты. Я вздохнул и повернулся к костру. Пансаменар все так же у костра, задумчивый и сосредоточенный, ничего не спросил, но я ощутил каким-то образом, что он спрашивает о старом чародее. Ответил мирно. «Скоро вернется. Травы собирает». Он кивнул. «Да, тут много редких трав. Под болотом был, говорят, другой мир, но теперь все ушло. Лишь бы трава осталась», — сказал я. «И трава уйдет», — ответил он равнодушно. «Все уходят». Фицрой завозился во сне, открыл один глаз, затем с усилием второй. «Еще не спите?» «Что за болото? Что за болото?» «Здесь принцесса», — напомнил я строго. «Придержи язык». Он вздохнул и снова закрыл глаза. Лес рассекает прямая, как стрела, просека. Похоже, торговые пути здесь весьма. Надо держать уши на макушке, как у коня, а не по бокам, как у коровы. Некоторое время двигались по ней, настороженные и даже помалкивающие, чтобы ничего не пропустить. Затем Рундельштот настойчиво посоветовал сойти и поискать тропку попроще. Фицрой запротестовал, но неожиданно сказал Пансаменар. «Я тоже чувствую. Много людей. Навстречу». «Армия», — пояснил Рундельштот, — «тяжелая конница». «Сворачиваем», — велел Фицрой. «Конечно, всех перебьем, но лучше поодиночке». В лесу не просто сыро. Чавкает и брызгает гнилой водой, будто идем по гигантскому болоту, на котором успели нарасти кусты и деревья. Но Пансаменар ушел далеко вперед, и оттуда подает успокаивающие знаки. Дескать, там возвышение, земля чище и суше. Почва в самом деле уже не чавкает, хоть и слегка прогибается. А туман поднялся и странно завис в верхах деревьев, что не пропустили его выше. Странное зрелище, от которого у меня мурашки по всему телу. Плотное, облачное небо на уровне нижних веток деревьев, что едва не задевает наши головы. И когда мы продвигались медленно и осторожно, издали долетел едва слышный перестук копыт. Фицрой впереди вскинул руку, и мы с Рундельштоттом остановились. «Уламры», — сказал Фицрой, — «ломанемся в чащу?» Рундельштотт покачал головой. «Здесь не укрыться». Нужно ехать вперед и держаться так, будто ничего не случилось. Мы, купцы, малость сбились с дороги. «Мы такие тупые?» — возразил я. «Просто восхотели сократить дорогу», — пояснил Рундельштот. Из тумана вынырнули всадники в тяжелых металлических доспехах. Кони покрыты кольчужными сетками. На шлемах всадников короткие рога, что олицетворяют могущество, насколько я помню. Но еще большее могущество демонстрируют сами всадники. Рослые, крепкие, в прекрасно подогнанных доспехах и с хорошим вооружением. Так что издали в сыром тумане показались вроде гигантских муравьев с их металлически блестящим хитином. Трое передних разом опустили копья. Острые, как жало, наконечники оказались прямо перед грудью Фицроя и Рундельштотта. Я скосил глаза на копье, что почти упирается мне в грудь, сказал радостно. «Вы армия? Как хорошо! А то куда ни плюнь, разбойники, грабители!» Копья даже не качнулись. Подъехали и остальные всадники. А старший спросил резким командным голосом. «Кто такие?» «Купцы», — ответил я и поклонился, как простолюдин перед знатным глердом. «Мы везем семена из имения Кизинец в имение Делега, но на свою беду немножко сбились с пути». Рундельштотт вскричал визгливым голосом. «Мальчишка, сбились? Это ты нас сбил, похваставшись, что знаешь более короткий путь. Вот тебе и короткий, когда то в болото, то в чащу». Старший из воинов посмотрел на него, перевел полный презрения взгляд на меня, скривился, махнул рукой. «Ждите на обочине, пока пройдет мой отряд». Я склонился в низком поклоне. «Спасибо, благороднейший лорд. Где пройдет ваша армия, там все трясется от страха и торжествует королевская воля». Конница двигалась долго. Я заметил, что Фицрой, изображая рассеянного шалопая, тем не менее подсчитывает численность проходящего мимо воинского контингента. А как же иначе? Это мы, мужчины, делаем на автомате. Как всегда, определяем рост и ширину плеч любого, с кем говорим впервые. На этот раз дорога незаметно вывела на простор. А когда впереди замаячила трещина в земле, я сообразил, что это ущелье. Глубокое ущелье. Но мы едем не по дну, а уже по краю обрыва. На той стороне из кустов выметнулась пара крупных животных. Что-то вроде злобно оскаленных горилл. Взвыли при виде нас, такого сладкого мяса. Чуть было не сорвались с края, потом побежали вдоль, не отрывая от нас горящих ненавистью взглядов. «Ну и морды», — сказал Фицрой. «Никогда их не любил. Простите, ваше высочество, на свете не все такое красивое, как лягушечки». «Это випролоки», — сказал Пансаменор. «Встречался?» — спросил я. «Только ездили», — признался он. «А ближе не хотелось бы. Они живучие и очень сильные. А я драться не люблю. И никогда не любил». Я поинтересовался, как бы невзначай. «Но все же побывал не только в своей деревне». «Почти не отлучался», — заверил он. «Но драться приходилось?» «Совсем чуть-чуть», — ответил он и поморгал чистыми, доверчивыми глазами, чем они напомнили взгляд принцессы. «Я стараюсь избегать вообще таких мест». Он присвистнул. «Впереди дорога загромождена камнями, к тому же настолько идет круто вверх, что непонятно, как подняться самим, не говоря уже о конях». Фицрой в непонимании крутил головой, словно искал обходной путь. А Рундельштотт сказал веско. «Снимаем с коней поклажу». «Зачем?» — поинтересовался Фицрой. «Перенесем на себе», — пояснил Рундельштотт. «Ты крепкий, сам все перетащишь. А мы пока коней постережем». «Лучше я постерегу», — предложил Фицрой. «Что, плохая идея? Странно, я же такой умный. А вы какие-то странные, не оценили блеск моей мысли». Поклажу все-таки перетащили мы втроем, оставив Рундельштотта с принцессой и конями. А потом с нечеловеческими трудностями почти на себе переносили коней через камни и валуны, затаскивали наверх по гладким плитам, где скользят не только копыта, но и подошвы сапог. Самое непонятное. Навстречу с высот бежит игривый такой ручеек. По мокрым камням карабкаться вообще невыносимо. Даже не знаю, как мы затащили коней наверх. А там дорога вроде бы ровнее. Потом занесли поклажу и в конце концов помогли взобраться Рундельштотту и принцессе. «Не понимаю», — выдохнул Фицрой. «Вода же всегда стремится вниз». «И что?» — спросил я и указал на ручеек. «Она же не вверх течет». «А как оказалось там?» — спросил он. «Почему на горе, а не как все люди внизу? Горы здесь сумасшедшие, ручьи тоже глупые. Наверное, волшебство». Рундельштотт ответил со вздохом. «Вынужден согласиться. Ничем, кроме непонятного и мощного волшебства, не объяснить, как эта вода оказалась на вершине горы и почему течет оттуда сотни лет и все еще не вытекла». «В старину чародеи были сильнее», — сказал Фицрой уверенно. «А вот женщины красивее в наше время». Рундельштотт уязвленно нахмурился, зато польщенно улыбнулась принцесса. День прошел в нелегкой дороге. На ночь устроились в глубокой расщелине. Спали все, сбившись в кучку, хотя у входа горел костер, согревая воздух. Но все-таки все, кроме принцессы, малость продрогли. Утром пансаменер утопал к выходу. Мы не успели заново раздуть костер, когда вернулся и сообщил равнодушным голосом, что ветер утих. Вообще потеплело. «Сперва перекусим», — сказал Фицрой. Он заботливо поправлял на принцессе сползающий плащ. «Когда я сыт, я вообще непобедим». «И мудр», — согласился Рундельштотт. «Это да», — согласился Фицрой. «Когда спустимся, нужно все-таки свежих коней добыть». «Но лучше купить», — сказал я. «Меньше шума». Фицрой вскрикнул обидчиво. «А я как сказал?» «Принцесса, не слушайте их». «Что бы ты ни сказал», — заметил Рундельштотт, — «все равно звучит, как украл». «Видите, ваше высочество», — печально сказал Фицрой принцессе, — «как все мне завидуют. Завистник на завистнике». Она сказала слабеньким голоском. «Ну что вы, Глерт, они вообще-то хорошие, где-то глубоко внутри». Он сказал нам с укором. «Видите, ребенок все понимает. У вас где-то что-то глубоко внутри, но вообще-то непонятно, насколько глубоко. Хотя я догадываюсь, в каком это месте». «Не при девушке», — сказал я, — «не будь таким грубым». «А что я сказал?» «Что бы ни сказал», — сказал я, почти дословно повторяя Рундельштотта, — «у тебя все грубо». Рундельштотт покосился на меня. Лицо приобрело задумчивое выражение. «Здесь не может кишмя кишеть разведчиками», — сказал он рассудительно. «У короля не настолько много людей. Или, думаете, всю армию пустил на ваши поиски? Да, тогда можно охватить всю Ламрию и даже Кельмию. Хотя в Кельмии должен все-таки вести себя...» Фицрой, выказывая быстроумие, сказал живо. «Но тогда пришлось бы отсрочить вторжение, пока не поймает нас и не соберет армию обратно. А на такую жертву вряд ли пойдет». «Смотря насколько ему нужна принцесса», — сказал я. «А если не как заложница, а невеста?» Они посмотрели на меня в недоумении. «Ты чего?» — спросил Фицрой. «А если Антриас вознамерился взять принцессу в жены?» — спросил я. «И объявить ее истинной королевой Нижних долин, которой завещали трон?» Они переглянулись. Рундельштотт посмотрел на меня остро, но во взгляде чародея я прошел уважение, как к хитроумному гаду, способному понять низости человеческие. «Тогда», — сказал он при полном молчании остальных, — «он в самом деле может отложить вторжение. Принудив принцессу выйти за него замуж, он может без войны захватить Нижние долины». «Без войны?» — переспросил Фицрой. «Да ему только война и нужна». Я сказал невесело. «Ладно, это уже почти не секрет, но Антриас в самом деле хотел бы захватить Нижние долины без войны». «Чего?» — спросил Фицрой с непониманием. «Антриас?» «Вовсе не от миролюбия», — пояснил я. «Просто хотел бы сберечь армию для удара под Рантарии. Завтракаем побыстрее и выступаем». В дороге я заметил, как Рундельштотт объясняет нечто принцессе, а та слушает со всем прилежанием, кроткая и послушная, как и всегда. Но что-то меня беспокоило, пока не сообразил. А это ж было так трудно, что объясняет старый чародей, а не Фицрой. «Ничего не случилось?» — спросил я у Рундельштотта. Он пожал плечами. «Да вроде бы нет». «А где Фицрой?» Он в недоумении посмотрел по сторонам. «Не знаю. Он попросил немножко развлечь принцессу, а то его шуточки ей уже надоели. Вот я и разговариваю». Я посмотрел на принцессу с укором. «Куда вы его послали?» Она ответила нежным голоском. «Глерт, как я могла кого-то послать? Да еще спрашиваете, куда?» «Верно», — пробормотал я. «Туда он и сам постоянно». Пансаменер крикнул. «Глерт Фицрой возвращается!» Фицрой пришел, держа трех оседланных коней в поводу. Веселый, малость дерганый, часто поводит плечами, словно одежка тесная. Посмотрел задиристо, уже готовый давать сдачи. Пансаменер тут же перехватил коней и отвел в сторонку. А я критически оглядел Фицроя с головы до ног. «Ну и что?» Он сказал быстро. «За нами следили. Что я должен был делать?» «Сказать нам», — ответил я. «Вы были далеко впереди», — объяснил он. «А я как раз проверял, как там у нас сзади. Их было всего трое. Принцесса посмотрела на него с опасливым восторгом, а он, поцеловав ей пальчики, сказал с беспокойством. «Эти трое старых хрычей вас не обижали? Эти люди такие грубые. Учу их хорошим манерам, учу. Лучше бы вон те деревья учил». Она начала застенчиво уверять, что все хорошо, а я спросил. «Трупы там и оставил?» Он вскинулся. «За кого ты меня имеешь? Отволок в кусты. А наших коней можем продать по дороге». Рундельштодт спросил деловито. «Как были одеты? Как легкая конница или гвардейцы?» «Скорее», — ответил Фицрой, — «как местные, которым заплатили отыскать нас». «Это значит, — сказал я, — Антриас армию не распыляет на поиски. Что хорошо и плохо». «По мне так хорошо», — сказал Фицрой. «И по мне», — согласился я, — «это для королевы плохо. Для королевства еще хуже». «Армия, значит, на таких гигантов, как мы, отвлекаться не станет. Пойдут и вдарят». «Оскорбительно», — сказал Фицрой. «За нами мог бы послать и две армии. Ваше высочество, когда они удирают, я за ними просто не успеваю». «Вы дрочливый, Глерт Фицрой», — сказала она с мягким упреком. «А вот ваши спутники добрые и мирные. Даже не понимаю, как вы друг друга нашли». Он отмахнулся. «Да подобрал по дороге. Вижу, жалобные есть просят.